громче. Законвертовали, ваше превосходительство. Муковнин. Арестовали? За что? Филипп. Вроде как из-за болезни сыр-бор получился. Яков Иванович, говорят, вы болезнью наделили. Евгений Александрович, стрелять, оружие при себе, оружие тут она. Муковнин, это ЧК? Филипп, люди взяли, а кто их разберет? Люди сейчас неформенные, ваше превосходительство. Себя не показывают. Муковнин, надо ехать в Смольный, Катя. Катя, никуда вы, Николай Васильевич, не поедете. Муковнин, надо ехать в Смольный, сейчас же. Катя, Николай Васильевич, дорогой мой. Муковнин, дело в том, Катя, что моя дочь должна быть возвращена мне. Подходит к телефону. Прошу штаб военного округа. Катя, не надо, Николай Васильевич. Муковнин, прошу к телефону товарища Редько. Говорит Муковнин, я не могу объяснить вам лучше, товарищ, кто говорит. В прошлом я генерал-квартирмейстер 6-й армии. Товарищ Редько, вы? Здравствуйте, Федор Никитич. У аппарата Муковнин. Здравия желаю. Если оторвал от дела, сожалею очень. Сегодня, Федор Никитич, в доме 86 по Невскому вечером вооруженными людьми взята моя дочь Людмила. Я не ходатайствую перед вами, Федор Никитич. Знаю, что в организации вашей это не принято. Но только хотел доложить, что мне нужно увидеться со старшей моей дочерью, Марией Николаевной. Дело в том, что я не домогаю в последнее время, Федор Никитич, и чувствую необходимость посоветоваться с Марией Николаевной. Мы посылали телеграммы и срочные письма. Катерина Вячеславовна, знаю, и вас затрудняла. Ответа нет. Просьба связать по прямому проводу, Федор Никитич. Могу добавить, что я вызван генералом Брусиловым в Москву для переговоров о службе. Вы говорите, доставлено? Доставлено 8-го? Покорно благодарю. Желаю успеха, Федор Никитич. Вешает трубку.